И сейчас, в это время, идет мой спектакль «Три сестры». Только не в нашем помещении, а в филиале МХАТа. Весь август театр будет играть на этой сцене. Как они там сейчас? Играть на сцене МХАТ и почетной несколько страшновато. Публика везде своя. Я боюсь возгласов: «А, это не МХАТ, а какой-то другой театр». Когда в МХАТе идет поставленный мною «Тартюф», то приходится встречаться в основном с незнакомой публикой, даже одежда другая. В МХАТе публика более благополучная, что ли. А с другой стороны, более случайная, чем на Малой Бронной. Пожалуй, многие придут сюда, не очень-то зная, что существует наш небольшой театр. Трудно сразу установить контакт с такой публикой. Недавно то же самое было, когда мы играли Уильямса на сцене театра «Сатиры». Зрители привыкли здесь слышать что-то очень громкое, направленное прямо в зал, и вдруг непонятные психологические нюансы и тихие голоса, и пьеса какая-то излишне нервная. Чтобы преодолеть барьер чужого зрителя, нужно потратить много сил. Мы уходили со спектакля совершенно разбитые. И оформление на чужой сцене выглядит почти всегда не так, как нужно. Кто сейчас позаботится о том, чтобы наше оформление хорошо вмонтировать в рамку чужой сцены? Только я мог бы определить с точностью, как тут все нужно распределить. И вообще, правильно ли мы на этот раз поставили трех сестер? Столько было мыслей, но что получилось? Критика была невнятной, только раздражала, даже если хвалила. От критика в настоящее время не добьешься толку. Они стали жить как бы внутри своего собственного клана. Там свои законы, задачи, взаимоотношения. Мы только повод для их разговора друг с другом. Новых имен в критике нет. Известные критики выглядят уставшими. Все им надоело. Того взаимопонимания, которое прежде, во всяком случае, у меня было со многими критиками, теперь нет. В этом я виню их, а они меня. Обедаем в ресторане после очередной нелегкой репетиции. В Москве я не хожу в рестораны. Они меня отталкивают. Для меня это тяжелое испытание. Огромный зал, много народу, неприветливые официанты. Здесь ресторан – понятие легкое, изящное, летнее. Отдых. За тобой ухаживают, раскрывают перед тобой меню. Там не название, а картинки. Выбирай любую картинку. Я выбираю что-либо незнакомое. Ем, спрашиваю, что это такое. Актеры долго ищут в японско-русском словаре. Нашли. То, что я ел, оказалось сырым мясом с прута и каракатицы. Еще там были другие блюда. Темпюра, жареные в кипящем масле большие креветки. Суси, тугой комочек риса, покрытый ломтиком сырой рыбы. Сябу-сябу, тонко нарезанное сырое мясо. На одну секунду его опускаешь в кипящую воду, затем в соус. Очень вкусно. Садишься, сзади кто-то тихо подходит и надевает на тебя веселый бумажный передник. Легонький, узорчатый, он завязывается сзади на шее и на спине. Обернулся — все в этих передниках, но просто сон в летнюю ночь. Самый важный момент в спектакле «Месяц в деревне» — разговор Беляевой и Натальи Петровны в четвертом акте. Он важный и очень трудный. Не только в психологическом плане, но и по объему текста. Оба говорят друг с другом бесконечно много. Я наблюдаю за актрисой и вижу, что она доверяет словам буквально –